Орудийная деятельность, генезис самого труда. Человек, по определению американского просветителя Франклина, которое высоко ценил Маркс, есть животное, создающее орудие труда. Действительно, создание орудий, точнее, изготовление орудий при помощи орудий, это постоянный стержень человеческой производительной деятельности и та ее сфера, в которой наблюдается непрерывное накопление, кумуляция достижений и успехов. Орудие наиболее чистый, наиболее классический из артефактов. Они и самая сложная, и самая простая вещь, которая выходит из человеческих рук. Современные орудия, высокотехнические средства производства, например, прокатные станы или автоматические поточные линии, опредмечивают огромный объем знаний, умений, навыков, усилий по кооперации различных видов деятельности. Древнейшие же орудия настолько элементарны, что позволяет допустить возможность их изготовления еще пролюдьми, не обладавшими ни понятийным мышлением, ни самосознанием, ни даже артикулированной членораздельной речью. Есть свидетельство того, что производство простейших орудий началось на 1-1,5 миллиона лет раньше, чем появились речи и мышления. Долгое время оно развивалось в животной форме, то есть внутри стада гоминидов, еще немало не похожего на человеческое сообщество. Однако остается спорным, правомерно ли приписывать подобному производству непосредственную социотворческую функцию. Скорее всего, оно создавало лишь объективно настоятельный запрос или объективную потребность на социум, который не мог быть удовлетворен без помощи языка, простейших культурно-нравственных норм и развивающегося категориального мышления. Заслуживает внимания догадка о том, что производство орудий, совершавшееся еще досознательно, еще в животной форме, имело своим ближайшим следствием ослабление и разложение инстинктивной основы поведения, то есть о деструктивном аспекте антропосоциогенеза на ранней его стадии. Едва ли правомерно считать, что человек произошел от деградировавшего гоминида, или, как утверждал Ницше, от больного животного. Однако снижение непосредственной приспособленности к среде обитания у нашего прапредка, вооружившегося простейшими орудиями, явление вполне вероятное. Особенно остро негативные последствия досознательной орудийной деятельности должны были сказаться на стадном существовании архантропов. От греческого «древний» и «человек» — древнейших ископаемых людей, пятикантропов, синантропов и других. Первые элементарные орудия были по преимуществу орудиями для охоты, а значит, орудиями убийства. Они легко превращались в оружие, используемое во внутристадных конфликтах. Самым острым из них, как показывают новейшие исследования, было соперничество самцов за обладание стадным гаремом самок. Для предков человека, как и для большинства ныне известных обезьян, была характерна гаремная организация брачных отношений. Можно сказать, что только что народившийся труд нуждался для своего развития во внутристадном мире, но обеспечить последний можно было лишь в корне, преобразуя сам способ общения. Лишь посредством перехода от стада к обществу. Инстинктивное изготовление орудий делалось все более несовместимым с животной формой, внутри которой возникло. Оно диктовало необходимость нового, уже надбиологического объединения, отвечающего задаче производственно-хозяйственной кооперации и индивидуальных условий. И решить эту задачу можно было лишь при содействии вторичных средств социализации.